Летите, голуби! Во время позиционной войны на Западе в 14-18 годах линия фронта была столь плотной, что пересечь сплошную полосу окопов разведчики практически не могли. Поэтому французские разведки забрасывали своих агентов в немецкий тыл либо через нейтральные страны — Швеция, Швейцария, Дания, либо через неоккупированную немцами Голландию, хотя ее граница с оккупированной Бельгией тоже тщательно охранялась. А именно Бельгия больше всего интересовала военную разведку союзников. Стремительное развитие авиации и мастерства пилотирования позволили начать заброску агентов с помощью самолетов, которые высаживали их, а затем в назначенный срок прилетали за ними. Но и зенитчики, и контрразведчики немцев действовали достаточно умело, и от этого способа заброски агентуры в массовом порядке пришлось отказаться. Тогда приступили к заброске на парашютах. Агента спускали совершенно бесшумно в той местности, где он постоянно жил. Но основное в разведке — связь. Донесения надо было доставлять туда, где их ждут, а главное — вовремя. У французской разведки родился план грандиозной операции по использованию для этой цели почтовых голубей. Обученные обращению с почтовыми голубями агенты брали с собой до 6 штук, а затем отпускали по одному со срочными донесениями. После отправки последнего голубя агенту приходилось изворачиваться на свой страх и риск. Он или попадал в лапы к немцам, или окольными путями пробирался в Голландию. Но началось и безадресное использование голубей. Самолеты сбрасывали их в большом количестве. Для этого использовали небольшие корзинки, вмещавшие пару голубей. Прикрепленные к шелковым парашютикам, они плавно опускались на землю. В каждую корзинку, помимо корма для птиц, вкладывали письменные указания, как обращаться с ними, вопросники для заполнения, образчики существенно важных сведений, французские деньги и всегда листовки и брошюры, призывы к жителям оккупированных районов собирать и передавать сведения. Это были пламенные воззвания к патриотизму людей, испытывающих нищету, голод и унижение со стороны немецких оккупантов. Вот образец такого обращения. Сопротивление немцев резко ослабляется атаками союзников, которые уже освободили часть французской земли. Для продолжения своего наступления союзники должны быть хорошо осведомлены о расположении неприятеля и о его намерениях. Ваш долг, как патриотов, находящихся среди неприятельских войск, оказать эту услугу союзникам. Вам, быть может, придется рискнуть жизнью, но подумайте о союзных солдатах, которые так доблестно сражаются и жертвуют жизнью во имя нашей свободы. Присылкой сведений вы окажете своему отечеству неоценимую услугу и поможете приблизить конец войны. Мы сумеем вознаградить вас, когда наступит мир, а у вас навсегда останется сознание того, что вы действовали как добрый патриот. Немцам не удастся сломить мощь союзников. Они не смогут помешать нам добиться победы и навсегда уничтожить этот подлый народ, являющийся врагом рода человеческого. О масштабах проведенной операции свидетельствуют такие факты, что в местах весьма отдаленных от линии фронта немецкая контрразведка нашла множество корзинок с мертвыми голубями. В тылу только одной немецкой части были найдены в декабре 17 года 63 корзинки с голубями, в январе 18-го 41 корзинка, в мае 45. Но это была лишь ничтожная часть общего числа корзинок, сброшенных самолетами союзников. Голуби непрерывно летали над фронтом. И хотя попасть в летящего голубя может лишь очень меткий стрелок, все же немецким снайперам это удавалось неоднократно. Франция потеряла 20 тысяч голубей. И во всех случаях немцы утверждали, что голуби несли донесение большой военной ценности. Эту систему сбора информации, носившую как будто стихийный характер, союзники продолжали расширять до самого конца войны. Голубей забрасывали не только с самолетов, но и с помощью небольших воздушных шаров, снабженных оригинальным механизмом для отстегивания корзин с голубями. К шарику прикреплялся небольшой деревянный крест, на концах которого висела по корзинке с голубями. В центре креста помещался ящик с элементарным часовым механизмом. Когда механизм срабатывал, парашюты с корзинками отстегивались, а из-за оболочки шара выпускался газ. На каждом шаре имелась надпись: «Это немецкий шар, его можно уничтожить». Потом стали использовать фитиль. Он поджигал шар после того, как корзины с голубями отделялись от креста. На головы жителей местности, расположенных за германской линией фронта, листовки сыпались непрерывно. Призывавшие к сотрудничеству с разведкой, они часто начинали словами: «Внимание! Добрый ли ты патриот? Хочешь ли ты помочь союзникам побить врага?» «Да». Далее шла инструкция и заканчивалось воззвание словами: «Терпение и мужество! Да здравствует Франция! Да здравствует Бельгия! Да здравствуют союзники! За нашу родину!» Зимой 18-го года клетки с голубями сбрасывали даже в самых отдаленных пунктах Эльзаса и Лотарингии. В одном из воззваний говорилось: «Каждому патриоту Лотарингии, доставив просимые нами сведения, ты окажешь неоценимую услугу и приблизишь конец войны. Когда наступит мир, мы сумеем наградить тебя, и ты сможешь гордиться тем, что действовал как добрый патриот». Видимо, упоминание о награде в обращении к жителям Лотарингии делалось с учетом их меркантильности и прагматизма, известных во всей Франции. Немецкая контрразведка постоянно сурово карала тех, кто незаконно владел голубями. Свидетельством этому служит объявление, вывешенное еще 1 сентября 1915 года на севере Франции. Важное предупреждение. Шахтер Поль Бюзьен из Левьена расстрелян 23 августа на основании приговора военного совета за хранение почтовых голубей. В этой связи командующий армией обращается к гражданскому населению со следующим заявлением: «Тот, кто будет держать почтовых голубей, будет расстрелян. Такое же наказание ожидает того, кто, обнаружив почтовых голубей или что-то иное, а также листовки, неважно какого содержания, сброшенные с воздуха, будет их прятать или хранить, вместо того, чтобы немедленно передать в руки ближайшего немецкого командования. В случае, если будут иметь место смягчающие вину обстоятельства, наказанием может стать пожизненная каторга или лишение свободы сроком от 10 до 15 лет. Всякие попытки провокации и пособничества тоже повлекут наказание». Несмотря на все эти угрозы, бельгийские и французские патриоты не отказывались от широкого использования голубей. После Первой мировой войны французские спецслужбы продолжали применять для связи голубиную почту. Они делали это в 20-30-х годах и даже во время Второй мировой. Долгие годы надзор за голубеводством осуществлялся во Франции министерствами обороны и внутренних дел. Он был отменен лишь в 1992 году.